Выйдя вперед него, Гримари встала под прямые струйки воды, дабы начать медленно увлажнять свои волосы, при этом старательно показывая свое тело с как можно более лучшей стороны, явно стараясь его возбудить еще сильнее, чем прежде. И увидев, что та для себя самой, девушка ненавязчиво попросила Хеда помочь ей с прической. «Макото, а где у вас шампунь?» Она медленно развернулась к нему лицом, из-за чего теперь подросток мог лицезреть, как по ее телу медленно стекают ручейки воды, выгодно подчерчивая каждый изгиб демонессы. «Я не могу его найти». Она знала, что его не было в этом доме несколько лет. К тому же, искомое стояло на угловой полочке, среди прочих кремов и гелей для душа. Если посмотреть на подобное поведение с другой стороны, то Риас пыталась самостоятельно его соблазнить, явно желая продолжения того, что должно было быть с утра. Усмешка сама собой выползла на его уста. Кто он такой, чтобы не помочь в подобной мелочи, верно? Ничего не говоря в ответ, Хеда молча взял флакончик прямо на глазах у демонессы. Было прекрасно видно, как девушка отчаянно старается не покраснеть от смущения, чем естественно не могла не вызвать улыбки подростка. Смотря на подобное, он вежливо предложил: «Тебе помочь». Судя по ее засиявшим от предвкушения глазам, именно подобного она и ожидала больше всего. Осознав ход мысли Риас, Макото честно захотелось как следует рассмеяться, ведь Гримари старалась вести себя как персонаж эротической манги, и кажется, нечто подобное он как раз читал в одном из неисчислимых журналов Шрайна. «Итак, повернись ко мне спиной». Поспешно выполнив его просьбу, она отчаянно старалась найти, куда ей смотреть, лишь бы не встретиться со взглядом юноши в зеркальном отражении даже по чистой случайности. «Расслабься и закрой глаза, иначе может попасть в глаза. Предоставь все мне». Услышав последнее, она выпустила судорожный вздох. Но как бы она ни старалась, у Гримари совершенно не получалось скрыть чувство собственного тела. Ведь было прекрасно видно, как ее выдержка трещала по швам все сильнее и сильнее с каждым пройденным мгновением. Ну а раз так, то пора бы и вознаградить за столь длительное ожидание. Сняв лейку с крепежа и набрав в ладонь шампуня как следует, юноша начал неторопливо намыливать роскошную шевелюру демонессы. Не прошло даже пары минут, как ее волосы уже оказались в плотном, пенном плену. И теперь действительно, если Риас на самом деле вздумает открыть глаза, то мало не покажется. Единственное, что ей остается, так это терпеливо ожидать, когда же подросток соизволит смыть весь шампунь. Но, увы, произойдет это не слишком скоро. Затем, настала очередь геля для тела. Небольшого количества средства для мытья должно быть вполне достаточно, а потому, выдавив в руку немного геля, подросток начал неторопливо намыливать спину подрагивающей демонессы, ведь с каждым движением ладони Хеда он спускался все ниже и ниже. Но стоило ему только достигнуть упругой попки, как Риас непроизвольно свела ягодицы вместе, старясь не пускать его пальцы дальше. «Расслабься, все будет хорошо». Ладонь Макото продолжала нетерпеливо намыливать ягодицы девушки под тяжелое дыхание партнерши, и вместе с тем, ее воля продолжала неумолимо терять свою оборону. «Успокойся». С тихим писком девушку, ему все же удалось добиться своего, и теперь пальцы Хеда начали осторожно ласкать подрагивающее колечко ануса демонессы. Уже будучи знакомым с некоторыми проблемами, он постарался начать издалека и потому использовал лишь мизинец. Подобные ласки длились томительные 5 минут, пока тело девушки наконец не смогло расслабиться как следует, и вот, настал заветный момент. Умх! С тихим полустоном Гримари, самый кончик мизинца осторожно проник в ее попку. Затем, настала очередь медленно продвижения вплоть до второй фаланги. МГХ. Короткий магический выброс помог ему избежать возможных будущих неловкостей, связанных с пищеварительными отходами, так что теперь можно было спокойно продвигаться раньше. Было видно, что несмотря на неудобства, девушка старалась терпеть все его действия. Подобная самоотдача также заслуживает вознаграждения. А потому, продолжая неторопливо играться с анусом Гримари, Хеда начал делать вид, что просто омывает душевой лейкой ее переднюю сторону, но, увы, это оказалась очередная ловушка друга возбужденного демона. Миг, и вот уже теплые струи воды бьют прямиком по изнывающей без внимания киске девушки. От нахлынувших на нее чувств, дыхание Риас многократно ускорилось. Она прилагала практически все силы, чтобы не открыть глаза, и была вынуждена вставать на цыпочки, чтобы просто попытаться как-нибудь ослабить действие воды. Но тщетно. Нет. Аха, плотно прижавшись спиной к телу юноши. Ослепленная демонесса старалась хоть как-то избежать столь сладкой пытки, но будучи удерживаемой Макото, она была вынуждена продолжать терпеть. Да, Риас, да. Мизинец уже спокойно проникал вовнутрь и теперь довольно сноровисто двигался вперед и назад, доставляя демонессе доселя незнакомые ощущения. Но достаточно баловства. Приготовься. Медленно вынув палец под плохо скрываемое недовольство девушки, юноша зажал лейку душа прямиком между задеревеневшими ногами Риас, из-за чего она сама стала собственным экзекутором удовольствия. После чего он смог смело дать своим рукам полную волю, начав неторопливо поглаживать упругий животик Гимари круговыми движениями, чем определенно заставлял понервничать гордого демона. Это было нетрудно понять по тому, как отчаянно мотается голова Гримари в жалких попытках найти спасение от охвативших ее чувств. Ах, нет, Макото. Лицо демонессы затравленно метается из стороны в сторону, чтобы найти его лицо, но вместо этого, в голове девушки вспыхнуло яркое чувство горячего члена, зажатого между ее ягодиц. Ей было слишком хорошо, но она так хотела попытаться доставить ему хоть каплю удовольствия, однако все так же сохраняла за собой роль игрушки в руках веселящегося Хеда. Из-за этого, ее умоляющий голос стал практически плаксивым. «Эн, нет, умф», захватив губы девушки в плен поцелуя, он начал неторопливо двигаться между ее бедер, тем самым неимоверно дразня попку Риас. Демонесса послушно принимала все его игры и даже не старалась вырваться, во всяком случае, тело Гримари было целиком и полностью на его стороне. Под подобным напором, ей удалось продержаться целых 15 минут, однако потом, Макото добрался до объемной груди, что попросту изнывало без его внимания. Во время небольшого массажа достоинства девушки, она еще как-то могла сохранять крохотные остатки самообладания, но стоило впустить в игру ее сосочки. Крик экстаза был громок даже несмотря на то, что ее голос был направлен прямиком ему в рот. Шум воды едва-едва смог заглушить вырвавшийся восторг его партнерши в противном случае. Ему будет весьма неуютно перед глазами родителей. Сноровисто подхватив выпавшую душевую лейку из ослабших ног Гримари, Макото позволил обессилевшей девушке отдохнуть, пока он смывал с ее головы остатки пены, вплоть до того момента, как полностью убедился, что голова демонессы была полностью чистой. Однако Риас не торопилась открывать глаза, попросту старясь набраться побольше сил, но это продлилось недолго. Когда Хеда заставил ее опереться об стену, девушка моментально попыталась осмотреться по сторонам и замерла в тот же миг, когда ощутила, как Макото грубо свел ноги демонессы вместе, а затем, вместе с чувством полившейся на спину теплых потоков воды, ее киска с трепетом ощутила ствол горячего члена юноши, что протиснулся между подрагивающих ног Риас. Стон удовольствия вырвался раньше, чем она успела это осознать, а затем, он начал двигаться. С влажным шлепком их тела встречались вновь и вновь. Если бы Макото не игрался с ее грудью, то Риас давным-давно позорно облокотилась лицом прямиком об стеклянную стенку душевой кабинки. Ее тело уже долгое время, само, радостно подмахивает бедрами навстречу члену, елозящему по ее половым губам. В себя ей ненадолго помогло прийти сладкое чувство соприкосновения с губами подростка, на одних лишь инстинктах, Гримари немедленно начала страстный танец переплетающихся языков. Где-то глубоко внутри, она понимала, что еще чуть-чуть и точно потеряет рассудок от навалившихся на нее килотонн нескончаемого удовольствия. Когда ей удалось осознать, что ощущение времени полностью ушло от ее разума, мир уже превратился в непонятную мешанину разнообразных цветов и сладкого ощущения по всему телу. Но изредка до сознания демонессы пробивались картины того, как Хеда прижимал ее к стенке, все так же продолжая водить по киске своим членом и вместе с тем сосать грудь глупо смеющейся Гримари. Она снова стала счастливой секс-игрушкой. Сознание Риас рывком вернулось к своей обладательнице, когда она ощутила легкое покачивание собственного тела. И действительно, с трудом разлепив глаза, она обнаружила то, что Макото аккуратно одевал ее в захваченную с собой одежду. Естественно, ее возвращение в мир людей не осталось незамеченным. Проснулась, Хеда взглянул в глаза демонессы с теплой улыбкой, от которой щеки девушки ощутимо запылали легким румянцем. «Кажется, мы с тобой подзадержались. Пробыли здесь целый час, один час, всего лишь жалкий час, в то время как самой Риас показалось, что они пробыли в душе не менее половины дня». Она наконец смогла обратить внимание на то, что у Макото возникли проблемы при попытке одеть на нее майку,